Вы слушаете фрагмент программы «Как нас обманывают демоны». Сказитель Алексей Орлов. Если мы понимаем, что первично в этом мире, кто главный, кто кого создавал, то все тогда расстановки производят на свои места. Пекельные никогда не могут вредить тому, кто идет по своему пути божественному. И обязательно будут останавливать того, кто пытается своего божественного пути свернуть. Поэтому первый из признаков того, что вы что-то делаете не так в этой жизни, это то, что к вам вот эти пекельные товарищи, остроухенькие, красноглазенькие, лезут и вас тыкают рожками, копытцами лупят и вилками. Так что это один из показателей. Второе, как определить, проверка это, либо это остановка для того, чтобы вы тормознулись и подумали, туда вы идете или нет. Если это проверка, то она направлена на то, чтобы вас сделать сильными, проверить ваши качества и чтобы вы шли дальше. То есть они вас не уродуют, они вас не уничтожают. Если же вы претесь на пролом в дебри, где находится болото, где находится что-то острое, колючее, вредное, отравленное и ядовитое, то обязательно это наткнетесь, это будет вас уничтожать. И единственный способ – это вернуться на свою стезю, на свою тропку для того, чтобы жить нормально и двигаться по той дорожке, которая вам предначертана, к той цели, которая вам дана по этой жизни. Также, когда вы понимаете, кто вы такой, откуда, то сетовать на то, что, например, родовая память закрыта или что-то еще, никогда не будете. Родовая память никогда не может быть от вас закрыта, ибо родичи вас сюда направили, и вы согласились и сюда отправились. А раз так, то весь багаж знаний находится с вами. Другое дело, что из-за своей упертости, либо из-за того, что кто-то вам помог, вы забыли, для чего вы здесь, или не почувствовали, для чего вы здесь, и не пользуйтесь этими знаниями. Вы все время пытаетесь следить за другими людьми, что у них есть, а как у них там, а у кого попа круче, а у кого там голос ярче. Вместо того, чтобы использовать свои навыки, вернее так, вместо того, чтобы использовать свои инструменты и получать свои навыки для того, чтобы нормально жить по-человечески. Вот это наша беда. И мы постоянно, а вот родичи мне перекрыли, вот пускай мне откроют, вот тогда я. Это вы там потом расскажете, когда туда придете, когда спросят, ну что ты там рыдал, сидел? Почему ты вот это-то не использовал? Помните, есть такая замечательная притча, когда наводнение наступает, и глубоко верующий религиозный фанатик с другими не собирается уходить с этого места, ну, приходят к нему соседи и говорят, ты что сидишь, пойдем, вот там наводнение идет, видишь, вода прибывает. Нет, меня Бог спасет. Ну ладно, они пошли дальше. Вода прибывает, заливает первый этаж, он сидит уже на втором этаже, смотрит на реку, на эту большую, подплывает лодка, говорит, мужик, что сидишь, давай залезай в лодку, бери свои пожитки, поплыли, пока там вода тебя полностью не затопила. Говорит, не-не, меня должен Бог спасти. Ну, потом вода прибывает, уже второй этаж затапливает, он на крышу перебирается, смотрит, вертолет летит. Вертолет над ним затормозился, завис, говорит, давай, залезай быстрее, а то сейчас вода тебя накроет. Он говорит, не-не-не, меня должен Бог спасти. Ну, ладно, вертолет посмотрел, на сумасшедший улетел. Ну, естественно, вода поднялась выше крыши, его затопило, он сдох. Очухивается перед Богом и говорит, ну что ж ты меня не спас? Он говорит, ну как же тебя не спас? Я тебе соседей посылал, они тебе сказали, иди с нами, спасайся. Я тебе лодку посылал, на которой был спасатель, и именно ради тебя приплыл. Я к тебе даже вертолет направил, а ты уперся и хотел, чтобы я лично тебя за ручку куда-то там перенес. Вот то же самое и в жизни. Когда мы не понимаем свое предназначение, когда мы упираемся, смотрим других, как у них чего, и завидуем им, как у них все замечательно, хорошо, у нас все плохо, мы начинаем сетовать, ну как же так, у них-то здорово, у меня этого нет. Это значит, вот эти вот родственники, идиоты, родичи, вот эти боги мне ничего не дали, оставили меня тупым, серым каким-то, бестолковым, глупым, и я вот тут вынужден теперь барахтаюсь. Это вы потом там расскажете им, отчитываясь перед своей совестью, перед ними и перед высшими богами. Как вы здесь рыдали, хлюпали и фанатично придерживались каких-то взглядов, не обращая внимания на тех посланцев, которые к вам приходили и говорят, очнись, эй, я здесь, очнись, давай делать дело, перестань глупостью заниматься, давай жить по-человечески, тебе уже все завещено, тебе все дано, открой свои возможности. Так что сетовать сейчас Это самое бесполезное, глупое занятие. Маленькие дети мне на самом деле не интересны в этом направлении, во взрослом обличии, конечно. А мне интересны те, которые, как маленькие дети, познают мир. Для них открыто все. Вот человек, который маленький ребенок, познающий мир, с ним можно творить чудеса. Ему вот раскрываешь суть мира, он сам выхватывает, раскрывает свое познание, его родовая нить выстраивается, раскрывается, и его уже потом закрыть не получится. А взрослый ребенок, он страдает детскостью, он все время чем-то недоволен. Он слушает каких-то авторитетов, борется с этим миром, пытается сделать лучше, чем окружение. Постоянно в истерике кидается. Но об этом уже говорили неоднократно, поэтому повторять не буду. Так что все у нас есть. Вопрос, понимаем мы это или нет. Знаем ли мы, где находится буфет, в котором находятся необходимые столовые принадлежности для того, чтобы покушать что-то? И знаем ли мы, где та самая миска, в которую можно это наложить? Знаем ли мы, где та самая каша или суп, который в эту миску мы можем себе плеснуть, положить? И вообще, знаем мы, как это все, откуда происходит? И кто это все готовит? А может быть, мы сами должны это все приготавливать? Вот в чем вопрос. Но если вы не интересуетесь всем этим, а просто ждете какого-то там голубого вертолета с Перуном, с Дождьбогом или еще с кем-то, вы так и будете ждать до тех пор, пока тот, кого вы ждете, не спросит: ну и что ты ждал? Так что изучайте наследие предков. Изучайте мир, какой он есть. А не фанатейте над наследием предков и над своим представлением об этом мире. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.